На бегу незнакомец обернулся, выбросил руку, и едва гончарик успел отпрянуть за ствол дерева, пуля сбила с него фуражку. Прижав автомат к лиственнице, Степан примерился так, чтобы ударить человека с бесшумным пистолетом по ногам. Калашников задергался, пули подобрались почти к цели, взять еще повыше, и никуда он, гад этот, не денется. Не убежит, чуток повыше, — подумал гончарик. И тут кончились патроны в магазине Рожке. И такое бывает. Пуля ударила на уровне груди сержанта и отщепила кусок коры. Он втянул живот и стал рвать из сумки на ремне запасную обойму. Но по сержанту больше не стреляли. Когда, снарядив автомат, гончарик от ствола к стволу бросился к каменной гряде, кожаную куртку он больше не увидел. Через сотню метров навстречу вывернули солдаты его взвода. Был с ними лейтенант Маслов, дежурный офицер. — Что случилось? Кто стрелял? — крикнул Маслов. — Завьялов, — задыхаясь, проговорил гончарик. — Там, помогите, Завьялов. Кожаная куртка, где он? Не объясняя больше ничего, Степан бросился вперед. Лейтенант отрядил двух солдат посмотреть, что случилось с Завьяловым, и последовал с остальными за гончариком. У каменной гряды они никого не нашли. Срочно прибывшие сюда два проводника служебно-розыскных собак обшарили фантастическое нагромождение громадных валунов и скальных обломков, и минут через 40 обнаружили узкий, едва заметный в зарослях кустарника лаз. Потайной ход вел в хорошо оборудованное укрытие, сохранившееся, видно, со времен войны. На двухъярусных деревянных нарах, поверх едва тронутых ржавчиной трех автоматов типа «Шмайсер» и десятка гранат с длинными деревянными ручками, лежали брошенные в беспорядке кожаная куртка, галифе защитного цвета и светло-серая шляпа с узкими полями. Резиновые сапоги валялись на полу. К тому времени, когда прибыл Юрий Алексеевич Леденев, лейтенант Маслов и солдаты нашли неплотно приваленный камнем второй ход. Он выводил на поверхность, по другую сторону гряды, в 150 метрах от асфальтированной дороги Мурмино-Поморск. Собаки легко взяли след, уверенно довели проводников до асфальта, и тут засуетились, стали нервничать и заглядывать в лица хозяев виноватыми глазами. «Значит, ушел», — сказал Василий Пименович Бирюков. — А, Юрий Алексеевич? — Ушел, товарищ полковник. Майор Леденев развел руками. — Как солдат, операцию сделали? — Будет жить. Две пули в него всадил, но прошли удачно, выше и ниже сердца. Вот они, пули-то. Юрий Алексеевич придвинул Бирюкову небольшую коробочку. В ней на куске ваты мирно покоились две пули, извлеченные хирургом из тела Завьялова. Василий Пименович взял одну из них и повертел в пальцах. — Систему определили? — спросил он. — 20-зарядный пистолет-автомат специального назначения, системы Говард, калибр 6 мм. Небольшой калибр позволил конструкторам сделать Говард многозарядным и достаточно компактным. Достоинство: относительно небольшие размеры и бесшумность стрельбы. Недостатки: слабая убойная сила на расстояниях более 50 метров. Изготавливается преимущественно в Соединенных Штатах Америки, но бывают модели производства ФРГ и Англии. Во всяком случае, Говардом может быть вооружен агент любой разведки. «Предваряете мои вопросы, майор», — усмехнулся Бирюков. «Ну-ну. Что ж, давайте все сразу. Выговаривайтесь до конца». «Нет сомнений в том, что неизвестный шел к сейфу, спрятанному Форляндером», — сказал майор Леденев. Но мы не знаем, на кого работал бывший фрегатен-капитан. Но ведь его видели солдаты. То, что они видели, осталось в убежище, сказал Юрий Алексеевич. Он переменил одежду. И не только ее. Уже перед тем, как ехать к вам, я распорядился вновь прочесать с собаками местность. И вот что было обнаружено под кучей мха и хвои. Леденев достал из портфеля сверток и развернул его. На бумаге лежала рыжая борода. «Значит, Рыжебородова не существует», — задумчиво произнес Бирюков, подняв парик осторожно за несколько волосиков и осматривая его со всех сторон. «Рубит дьявол, по всем концам рубит». «Это уже почерк, товарищ полковник», — сказал Леденев. «Сказывается неплохая выучка, умение предусмотреть все варианты. Кстати, на одежде нет ни одной марки изготовителя. Все аккуратно срезано. Конечно, можно установить, кто произвел эти товары, но на такую экспертизу уйдет уйма времени. А что тайник? Все ли там проверили? Нет ли чего нового?» «Эта территория, товарищ полковник, как вы знаете, во время войны была занята немецкими войсками. Возможно, они оборудовали убежище про запас с целью оставить в нашем тылу своих людей при отступлении. По-видимому, им никто не воспользовался. Между прочим, мы нашли там неплохой запас продуктов военного времени. Консервы, сахарин, шоколад, хлеб в целлофане. Хлеб, кстати, хорошо сохранился, сам пробовал». «Несерьезно, майор», — нахмурился Бирюков. «Продукты могли оставить именно с расчетом на то, чтобы вы их отведаете. Тогда их не стали бы так тщательно прятать, Василий Пименович. Так вот, продукты и оружие не тронуты. Судя по всему, и наш неизвестный побывал там впервые. Допускаю, что о тайнике знал Форлендер. Если он передал неизвестному план того места, где спрятал в 45-м году сейф, то мог рассказать и об убежище». «О нем мог знать и кто-то третий», — сказал полковник. «Допускается. Тогда мы имеем уравнение с двумя неизвестными. Может быть, и с тремя, дорогой майор. И в таком серьезном деле ни одного просвета. Кое-что есть, товарищ полковник. Вот, взгляните. Что это?» Василий Пименович с интересом смотрел, как майор Леденев разворачивал небольшой пакетик. В нем оказались спички. 5 спичек необычной формы. Они были массивнее простых спичек, головки из серы иного цвета. Каждая была завернута в лощеную бумажку. «Противоветровые спички», — сказал Бирюков. «Откуда они у вас?» «Такими спичками снабжаются морские спасательные шлюпки, товарищ полковник. Это я знаю. И что же? А то, что их обнаружили под нарами в тайнике. Может быть, оставили немцы? Посмотрите листок, в который они были завернуты, Василий Пименович». Полковник расправил листок бумаги. Это были страницы, вырванные из какой-то книги. 23-я и 24-я страницы. Бирюков прочитал. «При закрывании Пайела необходимо тщательно следить за тем, чтобы на втором дне не оставался мусор, стружки и другие предметы, которые могут загнить или засорить приемные сетки осушительной системы. Параграф 135. При каждом осмотре Пайела следует проверять исправность и плотность лючин над горловинами двойного дна, периодически вскрывать эти лючины и проверять плотность закрытия горловин». «Так это же какая-то флотская инструкция!» — вскричал Бирюков. «Совершенно верно, товарищ полковник». Василий Пименович перевернул страницу и на обороте прочел. Параграф 142. Постоянное наблюдение за исправностью действия водонепроницаемых дверей, лацпортов, иллюминаторов и противопожарных дверей, и правильное использование их в аварийных случаях является важнейшей обязанностью судового состава. Ответственность за их состояние возлагается на старшего помощника капитана. «Это уже что-то», — сказал полковник Бирюков. «Надеюсь, вы узнали, откуда этот листок?» «Да», — ответил Юрий Алексеевич. «Он вырван из правил обслуживания корпуса судна и уход за ним».